Во мне внутри и снаружи пустота и смертельная тишина. Прибытие и торжественное вступление принцессы Иды Бернгарда. Двор, Мейер, Риммер. Вечером город в великолепной иллюминации. Моя жена в 12 ночи в морге. Я целый день в постели. Тело крестьяна отвозят на кладбище святого Иакова. В покойницке возле гроба всю ночь сидит женщина-плакальщица, таков порядок Веймари. На рассвете 8 июня 1816 года бренные останки крестьяны предают земле, муж участия в похоронах не принимает. В тот же день после полудня в городской церкви стояла заупокойная служба. Йоганн Вольфганг фон Гёте и там не присутствовал. Он снова здоров. В этот день он принимает 3 своих врачей, разбирает бумаги, совершает прогулку, занимается обширной перепиской, обедает в обществе сына Августа, читает английские журналы и обсуждает с Хансом Генрихом Майером ход строительства Веймарского замка. И пишет Карлу Фридриху Цельтеру, самому преданному своему другу: «О ты, грубый и неотесанный человек! Если сообщу тебе, что моя любимая женушка в этот день покинула нас, ты поймешь, что это должно для меня значить».